ведь что-то такое совершенно немыслимое сочиняет. Я гадаю случайным землянам. Край распался, но букашка на безымянном, как берут кровь из пальца. И зал, а то и зимний стадион, ревет от восторга, синхронные аплодисменты, похожие на залпы при Бородино, и скандирование «Антоша! Антоша!» обрушиваются на хрупкую фигурку. Вроде бы надо бежать, но он все машет руками, подчеркивает свой ритм и все гонит вперед. Судьба, как ракета, летит по параболе. И вот он вылетает, башка с хохолком впереди, ноги в стильных штиблетах вытянуты, как хвостовое оперение, и приземляется в штате Коннектикут, Коннитикут, Коннитикут, и в провинции Онтарио, Отарио, Отарио, и в Ориноко, и в Тириоках, и в Гонолулу, где голые луны пляшут под песенку «Наша душа, Антоша». И все стоит худенький в луче луны, выдерживает напор любой толпы. И папа, и сестрица, но больше всех мамочка Калерия Викторовна, даже при самых громких успехах, боясь признаться друг дружке, трепетали. А вдруг какая-нибудь тварь затаилась за углом и ждет момента, чтобы пожрать родненького смельчака? И вот 8 марта 1963-го момент пришел, и тварь хапнула в пасть. Они ничего еще не знали, но умирали от предчувствий. В газетах, конечно, не было ни слова о том, что произошло в Кремле. Только «Правда» напечатала на первой полосе официальную фотографию президиума с портретными физиономиями, с Хрущевым в сердцевине и с лауреатом Георгием Хохолковым на трибуне. Под фотографией было сообщение ТАСС о том, что 7-8 марта в Свердловском зале Кремля состоялась встреча руководителей партии и правительства с представителями творческой интеллигенции. В дебатах по докладу товарища Килькичева выступили товарищи такие-то, и в том числе Андриотис, то есть раз в числе товарищей, значит и сам товарищ. Между тем Антоша вернулся домой после ночных блужданий, что с ним и раньше случалось, упал в постель и сутки в ней лежал, не раздеваясь. Мама умоляла Антонину: «Ну иди, поговори с ним, он только тебя и слушает». Девушка подходила к двери, решительно, как здоровому человеку, стучала и, не дождавшись ответа, входила в комнату. Увы, при виде тела, лежавшего лицом к стене, у нее перехватывало горло. Она ничего не могла сказать, не решалась погладить поэта по голове и тихо возвращалась в гостиную. К концу дня Антону Аристарховичу позвонил сосед Крашенет и пригласил его погулять по переулкам. В этом не было ничего удивительного. Они часто гуляли вместе в своих солидных пальто, заложив руки за спину, обмениваясь спокойными и негромкими фразами и только иногда поглядывая через плечо. Крашенет работал референтом в международном отделе ЦК КПСС и, конечно, располагал информацией, недоступной широким кругам советского народа. От него-то профессор Андриотис и узнал, конечно, в общих чертах, что произошло с его сыном. Вернувшись с прогулки, он увидел в гостиной двух фанатических поклонников поэта — Леньку и Веньку, студентов Бауманки. Они рассказывали дамам со слов Анатолия Максимовича Гольдберга, BBC, о кремлевской вакханалии в подробном изложении. Каким-то образом этим физтехам всегда удавалось перекрывать заглушки и добывать нужные сведения. Получалось так, что Антоша вел себя геройски, вот почему его и растоптали. «Ну, мы с этими гадами еще посчитаемся», — решительно заявили Ленька и Венька. Антонина высокомерно подняла брови. Это с какими же такими гадами вы посчитаетесь, молодые люди?